Глава пятая. Челобитная. Голландец, браковщик Пеньки, наказанный собственноручно царем, был тотчас же выгнан из адмиралтейства и на первом же отходящем корабле выслан с нелестной рекомендацией на родину. Окончив расправу дубинкой и дав приказы о принятии калужской Пеньки и изгнании голландца, Петр, весь горящий еще не остывшим гневом, быстро вышел из пенькового амбара и направился к эллингам, где строились корабли. На пути присоединились к царю кое-кто из адмиралтейского начальства, но Петр не замечал никого и шел быстро, как бы желая ходьбой усмирить бушевавший в нем гнев. Весть о катастрофе с приемщиком-голландцем тотчас же разнеслась по всему адмиралтейству. И на всех напал безотчетный страх в присутствии великого гневного хозяина-царя. У Гуры захолонуло сердце, когда он увидел Петра, входящим быстрой походкой в эллинг. «Ой, как грозен!» — подумал Гур. «Теперь у него всякая вина виновата. Подождать лучше подавать-то челобитную. А и не подать нельзя, скоро уедет царь, я слышал. А там жди, может, год или два. Эка напасть! Не в час я собрался со своей кляузой!» Петр в сопровождении голландца, корабельного мастера, пошел осматривать остов новостроящегося корабля. Он делал свои замечания и указания короткими отрывочными фразами, изобличавшими еще не улегшееся душевное волнение. Мастер-голландец присмирел, пристыженный проступком своего земляка. «Что, как и тут, — думал Гур, — государь найдет что-нибудь не так, да еще рассердится. Тогда мне к нему и не подойти». Однако лицо государя, видимо, прояснялось. Строящийся корабль был самого нового образца, и постройка его нравилась Петру. Мало-помалу он успокоился, вникая в интересные для него подробности постройки. Осмотрев остов, он перешел к группе плотников, бывших под наблюдением Гура. Гур выпрямился перед царем и снял шапку, оставив топор в бревне. — Изрядно чисто оттесываете, — сказал царь, рассматривая работу. Тотчас взял лекало и прикинул бревну, чтобы узнать точность размеров. — Как раз! — Изрядно, Гур, изрядно! Ты никогда не подгадишь! Сколько тебя знаю, всегда доволен. Спасибо. Рад твоему царскому величеству стараться, — сказал дрожащим от радости голосом Гур и низко поклонился царю. И вы молодцы, — обратился Петр к плотникам, окидывая взором их работу. Как бы все так старались, тогда мои корабли лучше голландских были бы. Так ли, Мингер? Голландец-мастер скрыл улыбку сомнения на лице и почтительно отвечал. «Так, ваше величество». Государь окончательно повеселел, и глаза сверкнули радостью. «Ну, старайтесь, ребята. Коли Бог даст, хорошо спустим этот корабль, всем награда будет знатная. Спасибо, утешили. А то я от этого проклятого голландца совсем в сердце вошел». Петр собрался было уходить и повернулся уже к выходу, как Гур, торопливо перекрестясь, вынул из-за пазухи свою челобитную и встал поперек дороги царю. Царь заметил этот маневр и, подойдя к Гуру, спросил. — Тебе что? — Ваше величество, государь милостивый, прими мое челобитие тебе, рассуди меня с разорителем моим. Государь взял челобитную из рук Гура, развернул ее и пробежал глазами. Лицо его опять потемнело. «Это ты на сенат не жалуешься?» «На сенатское решение по моему делу, всемилостивейший. А ты знаешь, Гур, что бывает тому, кто на сенат ложно доносит?» «Знаю, всемилостивейший. Быть тому в казни и разорении. Знаешь и все-таки подаешь?» «Хорошо». Петр сложил челобитную и хотел было уже идти дальше, но вдруг снова протянул бумагу Гуру со словами «Нет, Гур, жалко мне тебя потерять. Не мастак ты, как я вижу, судиться. Возьми назад челобитную, Да поговори с тем, кто умнее тебя в этом деле. Подумай еще. Через 3 дня я буду в Адмиралтействе, так ты мне и подай тогда челобитную, коли не отдумаешь. Петр круто повернулся и вышел, оставив челобитную в руках сконфуженного Гура. Гур постоял несколько секунд, смотря на бумагу бессмысленно, удивленный неожиданным оборотом дела, а потом опять бережно сложил челобитную, завернул в платок и спрятал за пазуху. Работа сильно не спорилась у него, вплоть до шабаша. И, придя домой, Гур застал у себя Подьячева, Тараса Федоровича Вихляева, пришедшего осведомиться о судьбе, написанной им челобитной. Они вошли в заднюю комнату. — На силу, Гур Савич, дождался тебя. Просто душа изныла. Ну что, как царь принял? — Да что, Тарас Федорович, так повернулось, что уж не знаю, как и сказать тебе, — ответил уныло Гур. — А что такое случилось? — испугался Подьячий. — А то случилось, что царь моей челобитной не принял. Взял сначала, спросил меня, знаю ли я, что за это бывает, а потом и отдал мне ее назад. — Жалко мне тебя, Гур, потерять, — сказал. — Подумай об этом 3 дня, посоветуйся, кто поумнее. — Ах ты, батюшка родный! — воскликнула вошедшая в комнату жена Гура, умиленная словами Петра. — Вон он, как тебя, Гурушка, жалеет! Бросили бы это дело, право, бросили! — Не суйся, бабу, куда не спрашивают, — строго сказал ей Гур. — Не твоего это ума дело. Собери лучше, чтоб поснедать. А что сделаем, так мы и сами обсудим. Хозяйка ушла на кухню, а Гур сел с Подьячим на лавку и стал рассуждать. — Любит тебя, видно, государь, — спросил Подьячий. — Он меня любит, завсегда ласков, а сегодня и особой чести удостоился. При всех сказал, что Гур у меня никогда не подгадит. Сколько, говорит, я его не знаю, всегда доволен был. И царской его благодарности я удостоился, и мастеров моих похвалил, и награду всем обещал. Спаси, Господь, его царскую милость. Последние слова Гур сказал прерывающимся голосом, а в дверях кухни захныкала жена Гура, слышавшая их разговор. — Ты чего? — спросил Гур. — Больно радостное ты рассказываешь, не могу от слез удержаться. — Ну так в шляпе наше дело, Гур Савич, — воскликнул Подьячий. — Коли ты такую царскую милость на себе носишь, то и не обидит тебя он. Когда он сказал подавать-то? — Через 3 дня будет, — говорит, — в Адмиралтействе, тогда подай. — И подай, беспременно подай. А когда царь примет, так одной милости попроси, чтоб не одних сенатских дел пересмотреть позвал, а кого-нибудь из посторонних. Да уж подам. Взялся, так уж буду лезть дальше. Где моя землица да денежки, там и голове быть. Ничего, Гур Савич, сдается мне, что наше дело не худо. Через 3 дня государь действительно приехал в Адмиралтейство, и Гур с нетерпением ожидал его на Эллинге. Но Петр верно торопился куда-нибудь, и его тележку отозвали от Эллинга, где она ожидала царя обыкновенно, к канцелярии. Гур увидел, что царь не будет на Эллинге, и поспешил за тележкой, чтобы не упустить случая. Через 5 минут государь вышел из канцелярии и, увидев Гура, немного поморщился. — Ты опять со своей челобитной на сенат? — Опять, ваше величество. — Вместе с головою подаю. — Жаль мне твоей головы. Старый ты человек, а шутишь головой, как ребенок. Но я сегодня ее не возьму. А уж для 3 раз приди еще через 3 дня, а в это время еще потолкуй с кем-нибудь, еще поумней выбери. Прощай. Тележка тронулась. Гур с обнаженной головой и бумагой в руках долго провожал ее глазами, пока она не скрылась, а потом накрылся шапкой, прошел несколько шагов и, как бы очнувшись от забытья, вдруг сердито плюнул в сторону и воскликнул. — Тьфу ты, пропасть! Да никак этот царь смеется надо мной! Он просто не хочет принять челобитный! Что, как и в 3-й раз он не примет? Стыд мне и срам будет старому дураку! не за свое дело взялся. Сильно раздосадованный пришел Гур на верфь и очень неохотно отвечал на вопросы окружающих о челобитной. «Говорят, мужик сердо глуп, так оно и правда», — ворчал он. «Ему бы бревна тесать, да пазы долбить, а он с худой-то головой в чад полез, судиться задумал. А головоломное, над бытью тебя, Гурсавич, дело, коли государь тебя жалеючи челобитной не принимает. Да уж верно, что голову тут сломить. Правду государь сказал, как ребенок головой играешь. Бросил бы. Докажись, что и брошу», — говорил в досаде Гур, вымещая свое сердце на бревне. Однако упрямство Гура перемогло в нем желание бросить дело. Он только от досады за свое смешное положение с челобитной, которую не принимают, говорил так, а в душе хотел упорно настоять на своем. Вечером он опять встретился с подьячим, которого тоже немножко удивило и сконфузило новая неудача. Потолковав, челобитчики решили попытаться подать и в третий раз, а если не удастся, то и бросить дело. Подьячий обещал в случае неприятия челобитной возвратить Гуру половину денег, полученных за писание, чем высоко поднял себя во мнении Гура. «Ах, Тарас Федорович, вот не ожидал такой добродетели! Будь же мне приятель закадычный, авось друг другу понадобимся!» Плотник с подьячим крепко обнялись, а баба вносила уже разную яству и радовалась, что у них в доме все по-хорошему. Еще через 3 дня в праздник узнал Гур, что будет царь в церкви Троицы, и пошел на петербургскую сторону. По выходе царя из церкви, когда он шел площадью, Гур таки протискался сквозь толпу, держа в руках челобитную. «Почтенный», — заметил ему какой-то человек в камзоле и треуголке, по-видимому, приказный, «а ли ты не знаешь указа о неподаче самому царю челобитных? На то есть коллегии». «Знаю, сударь мой, царь от меня примет, такое дело». «Не сдобровать ему», — заметил приказный, когда Гур удалился. Плотник добрался до Петра, низко ему поклонился и, подавая челобитную, сказал: «Будь здоров на многие лета, великий государь! А я опять к тебе с челобитинкой. Прими, всемилостивейший!» Лицо Петра потемнело, он сдвинул брови. «Экай ты, Гур, сутяга! Толковал ты с умными людьми?» «Толковал, государь, в правде своей уверен». «Ну так беру! А ты, Гур, на всякий случай духовную приготовь! Теперь тебе никакой пощады не будет. Вся твоя царская воля надо мной, всемилостивейший. Только, государь, одного у тебя прошу. Ты обещал нам награду за голландский корабль. За место награды мне, пожалуй, государь, возьми кого знающего приказного не из сенатских для разбору и докладу моего дела твоей милости». Петр улыбнулся. «Вижу, что ты с умными людьми советовался. Только духовную-то все-таки готовь. Я не поваживаю ябедников». Гур еще раз низко поклонился, коснувшись рукой земли, и отошел. А царь проследовал к крепости.